Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Может быть, в силу особенности пушкинского гения, ему, как никому другому, посчастливилось высветить нравственную основу любви, если хотите, ее философию. В истинной любви человек проявляет свою истинную природу, в ней проявляется высшее самосознание человека, не позволяющее никакого притворства. В ней человек осознает неповторимость своей личности и свое предназначение на земле. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой, унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. У Пушкина широкое поле контрастов. То мы видим Марину Мнишек, холодную расчетливую авантюристку, то открываем новую книгу и встречаемся с Татьяной Лариной, душой открытой и доверчивой, простой и благородной, всегда женственной, всегда верной своему женскому достоинству. Во все времена о Тане, пожалуй, было сказано намного больше, чем о предмете ее любви. Значение этого обаятельного образа, беспредельно любимого самим Пушкиным, трудно переоценить и для нашего времени. Она настолько живая, настолько реальная, что иногда, кажется, ее можно встретить в нашей жизни. Невольно приходишь к допущению, если бы Таню в ее ранней поре свести с нашими современницами, закончившими среднюю школу, то через час-другой они бы уже поверяли друг другу свои сердечные тайны. И еще одна грань. Все исследователи, и прошлые, и настоящие, сходятся на том, что Пушкину с одинаковой свободой давались сюжеты и характеры как русские, так и чужеземные. Это его качество можно отнести насчет общей образованности, широкого знания мировой литературы, наконец, артистичности натуры, способной перевоплощаться. Но более всего, как ни парадоксально, оно родилось от глубокого знания русской природы, национального русского характера и русского языка. Человек, не знающий своего народа, никогда не поймет соседнего. Человек, не знающий себя, никогда не постигнет другого. Потому-то Пушкин так искусно превращает псевдонародные песни западных славян «Мариме» в истинно славянские. Его каменный гость исполнен в испанском духе. Скупой рыцарь – вещь рыцарская, хотя рыцарство – явление чисто западное. Воспитанный на русской истории, гуманист Пушкин никогда не болел болезнью национальной ограниченности. В понятие «Русь» он вкладывал по существу уже наше современное содержание многонародностей и многоязычия. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык». Читаем мы в его памятнике. Пушкин пристально и мудро наблюдал, как развивались и углублялись связи между народами, как все бессмысленней становились раздоры и войны. В неоконченной поэме «Тазит» юноша, воспитанный в чужом горном ауле, познавший другой народ, уже не может исполнить закон кровной мести. Пушкину была душевно близка и понятна идея братства народов. И потому так современно звучат его стихи о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Сегодня высокие идеи гуманизма стали глобальными, они требуют фактического осуществления. В голосе советского народа, призывающего к миру и дружбе, звучит и голос нашего великого поэта. И в этом его неприходящее мировое значение. Кто ищет дружбы, тот находит ее. В мире у Пушкина много друзей, понимающих его великую роль. Но у него есть и враги. Враги Пушкина — это враги мира, враги добра и красоты. Те, кто швыряет книги Пушкина и других гуманистов в костры современной инквизиции, знают, что Пушкин делает нас сильнее, непреклоннее в защите добра и разума, человеческого достоинства и свободы. Он делает нас сильными тем, что учит любить Родину, ее историю, ее славу, тем, что этой же любовью учит нас любить все человечество. Давайте в свете сказанного прочтем и такое пророчество Пушкина. России определено было высокое предназначение. Кочуя по трудам ученых, по книгам литераторов, эти пушкинские слова в последующие десятилетия приобретали порой мистическое мессианское звучание. К светлому гению Пушкина это не имеет никакого отношения, Высокое предназначение России он видел, чувствовал, прозревал в ее неразбуженных тогда социальных творческих силах, в способности ее народа разбить тяжкие оковы самовластия и угнетения, сказать в истории свое неповторимое и весомое слово. Не все пророчества сбываются, история вносит свои поправки, но пророчество Пушкина сбылось. Мы по праву гордимся Россией, совершившей социалистическую революцию, ее народом, который идею братства народов перенес в область реальной коммунистической практики. Но мы уже давным-давно знаем, что благо всесветского мира обретаются не на путях христианского смирения. Мы не вымаливаем мира, мы боремся за него своими делами и убежденным словом ленинцев. Пушкин – величайшая духовная ценность нашего народа. Эта ценность нетленна для всех, кто любит поэзию. А поэзия не знает границ, иначе и не может быть, потому что поэзия всего мира родилась из человеческого желания соединить в себе разрозненные вещи, явления природы, отдаленные понятия, незнакомых прежде людей, племена и народы. Поэзия Пушкина с ее чувством свободы, достоинства и благородства больше, чем стихи. Пушкин начинает жить в каждом из нас еще до встречи с его стихами, как в новорожденном еще до встречи с солнцем уже пульсирует солнечная энергия. В последнее время мы замечаем особенную тягу нашей молодежи к Пушкину, потому что переживаем особенный этап в нашем общественном развитии. Под руководством Ленинской партии из года в год умножаются материальные и духовные возможности для формирования нового, гармонически развитого человека. А титаническая задача построения коммунистического общества еще больше обостряет потребность в нем, в новом человеке.